Глава 35. Ген, я призики урвал классные, индийские. Вот тебе пачка, там 5 штук. Быстро начинаю сооружать легенду и кладу в карман Генкиной рубашки 1 упаковку. Жаль, просвечивается. Ну, да сам уберет. Теперь я вроде и не соврал совсем, и брату взял и себе. «Ты совсем деньги не считаешь?» — гогочет брат и жмурится от головной боли. До приезда такси еще есть время, и я иду покупать часы. Ближайший часовой магазин в квартале от дома. Генка собрался принять ванну и все-таки сходить в аптеку. «Идиот, шуток не понимает», — тоскливо сожалею я. «В магазине выбор огромный, но мне эти навороты не нужны. С календарем, автоподзаводом, противоударные, водозащитные, нахрен. Беру обычные, на 17 рубиновых камнях, слава, за 21 рубль. И так, не кисло. Наверняка отстают 5 минут в сутки, но это не беда. Сразу выставляю время, 11 часов ровно. Возвращаюсь домой и вижу брата, нарезающего круги по квартире и собирающегося куда-то. «В аптеку пойдешь?» — понимающе спрашиваю я. «Что? Нет, вечером едем с Олей к ней на дачу. Вдвоем. Надо выпить купить. Я фруктов твоих возьму?» — удивляет Генка. «Да бери, я вам привез. Ты ходил к ней уже?» «Да, не выдержал. Прихожу и спрашиваю. На выходные едем отдыхать куда-нибудь?» Она так странно на меня глянула и спросила. «А куда?» Я ей: «Да неважно. Возьмем палатку и на природу на 2 дней. Шашлыков приготовим». «А она?» Сдерживая смех, спрашиваю я. Сказала, что нечего жопой кормить комаров на реке. Можно у нее на даче 2 дней пожить, она сегодня до 5 работает. А потом в полном моем распоряжении. «Да как так?» — вопил Генка. «Она даже футболисту из Ростельмаша отказала. А меня, похлопав так по карману рубашки, не отшила». «Дурак ты. Моряки круче футболистов», — стал уводить в сторону разговор. «Это да, ясно, что им до нас далеко. Мы и по заграницам ходим. Можем вещей привезти разных», — загибает пальцы брат. «Презики не забудь. На, пожалуй, еще пачку тебе», — говорю я. «И ты там на даче не менжуйся. Накатили по стакану и в койку». «Не учи морфлот». Самомнение брата поднялось на недосягаемую для меня высоту, но пачку он взял. «Хотя она не такая. Литературу любит. А я и не читал ничего, чтобы беседу поддержать». Я рассказываю брательнику анекдот. Жена упрекает мужа: «Вот ты приходишь домой, ужинаешь и сразу командуешь в койку. Нет, чтобы поговорить о прекрасном, об искусстве, о музыке». На следующий день муж приходит с работы и спрашивает: «Слушай, жена, а ты Рембрандта читала?» «Не-а», — отвечает жена. «В койку». Брат ржет как ненормальный. Андрей приехал раньше, чем обещал. И не на такси, а на служебной «Волге». Знакомлю его с Генкой и спрашиваю. «Чего на служебной? Такси не приехало?» «Новый первый, оказывается, нормальный мужик. Виктор Семенович поначалу не хотел злоупотреблять своим служебным положением. А вчера вечером посидели они вместе, огурчики твои продегустировали». «Да, на Кавказе и сами жить умеют, и другим дают», — добавил Андрей от себя. «Ах, да, он же с Чечено-Ингушской республики приехал», — вспоминаю я. Андрей принес 3 коробки кроссовок «Адидас» производства СССР, московского комбината «Спорт». Но выглядели они по-иностранному. 3 полоски по бокам, а также 3 листника и надпись «Адидас» сзади. Генк тоже загорелся такие модные кроссы иметь. Андрей продал и ему 1 пару, не подошедшую мне. Я свои сразу не стал надевать. Поеду ведь в обычном костюме, да и в поезде тоже нет смысла ноги парить, у меня тапки есть для этого случая. Начинаем таскать вещи в машину. За рулем все тот же водила, что и в прошлый раз. С братом прощаемся вполне по-теплому. И чего я им раньше недоволен был? Разумеется, нас к самому перрону не подпускают, даже на машине обкома. 3-й путь — это физически невозможно. Но 2 здоровых парня небольшую поклажу уж унесут, рюкзак у меня за спиной. Поезд Адлер-Чита, курортный. Он забит людьми, возвращающимися с юга, и, соответственно, вещей у них с собой от души. Ну и покупок тоже немало. Поезд стоит в Ростове-Главном долго, 1/2 часа почти. и люд разбежался по перрону, а некоторые, особенно отчаянные, сквозанули на вокзал за пивком. В моем купе было занято всего одно место, причем мое. Недолго думая, я беру матрас с бельем и перетаскиваю на соседнюю нижнюю полку. Прощаюсь с Андреем, тот удивляет меня, подарив напоследок импортный дезодорант. Франция. Он начатый, ты извини. Спасибо. Тут он и в самом деле к месту. Не чинюсь я и жму на прощание руку. Возвращаюсь в купе и раскидываю вещи. Сумки с едой и вещами под лежак, рюкзак наверх над входом. Там уже лежит сумка соседа. Костюм снял и повесил на плечики. Сам надел модные шорты и футболку. Жду соседа. Но приходит соседка, лет 25. Да такая, знаете, мечта командированного. Талия, грудь, губки, ноги, слегка прикрытые легким сарафаном. Но общение у нас с ней сразу не заладилось. «Тебе кто, мальчик, разрешал чужие вещи трогать? Где твои родители?» Я, будучи в мечтательном созерцании, не сразу нашелся, что ответить. «И хватит на меня смотреть. Ну и дети пошли. Верни все, как было». «Это 8-й вагон?» Мямлю я, думая, что сел не туда, ведь на входе у меня билет никто не проверил. «Ты еще и малограмотный?» «Да, 8-й». Злится красотка. «Тогда ничего не пойму. Место 17 — это мое место. У нас что, 2 билета на одно место?» «Вот и прекрасно, что твое. Ляжешь на мое, на 18-е». Хмурит брови наглая девица. Я уже все понял. Была такая забава в СССР — согнать человека с купленного им нижнего места на верхнюю полку. Особенно бабушки этим злоупотребляли. Но это молодая, и не видно, что беременная, поэтому решаю поскандалить. Мне скучно, а с девкой ничего не сладится, похоже, у меня. Так что на кой мне уступать ей? Нет, нам вдвоем там на вашем месте будет неудобно. У нас не такие доверительные отношения, чтобы я лег к тебе. «Да и не усну я с тобой. Ты вон какая фигуристая». С улыбкой смотрю на хамку. «Ты точно тупой. Не будем мы вместе спать. Ты на моё ляжешь, а я на твоё». Да и неё ещё не дошло, что я уже издеваюсь. «А в чём прикол?» Нагло обвожу её взором с головы до ног. «Так, мне это надоело». Девица хватает свой матрас и пытается положить на моё место, невежливо отпихивая меня бедром. «Хлясь!» Легонько бью её по попе. Она на секунду замерла и завопила. На звук залетает проводница. Мощная, но плоская. Некрасивая бабища лет 45. «Что тут случилось?» Грозно вопрошает она. «Она ко мне пристает?» Быстро говорю я. «Он ко мне пристает!» Следом повторяет деваха. Распускает руки, место уступать не хочет. «Она в меня уперлась своими титьками и хочет, чтобы мы вместе спали!» С честными глазами говорю я. «Так, тихо!» Просит проводница и, видя, что к нам заглядывают любопытные пассажиры, закрывает купе. «Чье это место?» Я молча подаю билет. «Пусть уступит!» — капризничает скандалистка. «Что, ему жалко женщине место уступить?» Я вижу, что весы качнулись в пользу женской солидарности и незамысловато бью под дых словами. «Ага, она так и сказала, уступи красивой девушке, пусть наверху уродины старые тетки ездят. А еще сказала, что мне сверху будет хорошо ее титьки рассматривать. А я не могу, наверху, я боюсь. Мне бабушка специальное место внизу купила». Глазами мокрого котенка смотрю на проводницу. «Блямс, блямс, блямс!» Три гири падают на другую чашу весов. «Уродина, старая, без сисек». Полное описание проводницы. Нежно звеня серебром, сверху падает маленькая гирька. «Билет купила моя бабушка». У проводницы вполне могут быть внуки тоже. «Он врет! Малолетка! А не хочет уступить!» Пытается оправдаться девушка, но ее время уже закончилось. «Значит так. Пассажир купил билет, а вы его выгоняете со своего места, кричите на весь вагон. Это хулиганство, я сейчас наряд вызову. Тебя ссадят на следующей станции. Что там у нас?» Разоралась проводница, переходя на «ты». «Ах да, Новочеркасск, потом Шахтная. Тоже не то, большие города. А вот через 2 часа будет станция Сулин, она грузовая. Тебе там удобно будет». Нежно воркует проводница. «Да ты моя хорошая». «Не надо, я все поняла», — плачет девушка. «Услышу один звук и высажу», — победно добавляет мадам и обращается уже ко мне. «Сейчас тебе постель принесу и билет давай. Еще чаю, если можно». С видом ангела прошу я. Поезд уже тронулся, а нас по-прежнему двое. Ну и славно. Меньше народу, больше кислороду. Деваха, разумеется, на контакт не идет, застелила свое место наверху и сидит на другой нижней полке, читает какой-то учебник. Мне показалось, что, проехав злосчастную Сулину, девушка вздохнула облегченно. Я проголодался и решил поужинать. Достаю овощи и нарезаю их финкой. Затем вытаскиваю картошку, уже немного увядшую зелень и кусок курицы. Вместо хлеба у меня бабкина лепешка. Поезд подходит к очередной станции. «Лихая», — читаю я на одноэтажном здании вокзала. Стоянка недолгая, пару минут. Меланхолично смотрю в окно. Вдруг наше купе открывается, и к нам заваливаются два молодых бородача-кавказца с кучей вещей. Вот что за непруха. Сумок у них много, морды наглые. Один мельком взглянул в мою сторону, садится на мое чистое белье и смотрит с интересом на попутчицу. Я пока не скандалю, но уже понимаю, что поездка перестает быть томной. Оба мужика под шофе. «Ты посмотри, какой подарок мне положили на полочку!» — цокает один бородач. «Даже жалко будет в Волгограде выходить», — говорит мой новый сосед, сидящий рядом. «Волгоград», — радуюсь я. «Надо посмотреть расписание, сколько мне их терпеть». Встаю и протискиваюсь к выходу, замечая жалостливый взгляд девушки.